Глава 38. Они поставили Джулиана на колени и обезоружили его. Рен не могла понять, почему Джулиан позволил двум стражникам одолеть себя. Ведь раньше она видела, что он в одиночку может разобраться с целой группой бандитов. Тут она заметила третьего стражника, который держал в руках лук и уже натянул тетиву, готовясь выстрелить. Пусть Джулиан был в своем шлеме, но в отличие от тех, что носили железные ревенанты, в его имелись отверстия для глаз, а лучник находился достаточно близко, чтобы не промахнуться. Джулиан выглядел измотанным, и Рен лихорадочно соображала, как ему вообще удалось их догнать. Затем она посмотрела на высокие скалы, отделявшие их от реки, возле которой она его оставила. Вместо того, чтобы огибать их, Джулиан, должно быть, решил срезать путь». Рен готова была поспорить, что с помощью своего меча-хлыста он взбирался по отвесным скалам и выбирал тропы, по которым ревенанты просто не смогли бы пройти. И все же подобное путешествие было безрассудным. Когда из ниоткуда появился патруль, у Джулиана не осталось другого выбора, кроме как спрятаться. С колотящимся в горле сердцем Рен оцепенело наблюдала, как стражники повели его вперед, вынуждая идти между двумя всадниками, один из которых тянул за обвязанную вокруг рук Джулиана веревку. Рен бросила взгляд на Лео, который, скорее всего, выглядел так же встревоженно и шокированно, как и она. Охваченная приступом раздражения, девушка зажмурилась. Она была вынуждена предать Джулиана, чтобы уберечь его от опасности. Теперь же он был здесь и оказался в еще худшем положении, чем если бы отправился в крепость с ними. Должно быть, он думал догнать их и почти преуспел. Не выезжай патруль за чистокол, как раньше, у Джулиана бы все получилось. Страх шевельнулся в животе Рен. Что бы случилось, если бы ему действительно удалось их перехватить? Стал бы он драться с Рен, чтобы забрать с собой Лео? Или просто похитил бы принца, вынуждая ее либо следовать за ним, либо вернуться в крепость с позором? Казалось, их отряду потребовалась целая вечность, чтобы взобраться на возвышенность перед ними, но как только земля снова пошла под наклон, в поле зрения появилась крепость. Когда они приблизились к костяному частоколу, раздался звон колоколов, а один из солдат выехал вперед, чтобы предупредить об их прибытии. Дальние ворота открылись, и из них выехали две дополнительные колонны всадников. Рен ожидал увидеть во главе командира Дункана, или, возможно, Галена, последнего, кому стоило приближаться к Леву. Но отряд возглавлял никто иной, как ее отец, Венс Грейвин. От удивления Рен разинула рот. Что он здесь делал? Раз она пропала вместе с принцем, его должны были уведомить, и он приехал. Конечно, приехал. Он любил ее, даже если сам отправил ее в эту адскую дыру, вернее, позволил своей матери это сделать. Тогда на Рен нахлынула смесь эмоций. Она испытала облегчение от долгожданного возвращения, была рада увидеть отца, но в то же время злилась на него. Верь он в нее, ничего бы подобного не случилось. И разве не странно, что сама мысль об этом вызывала у нее грусть? Когда отец остановил перед ними свою лошадь, ошеломленная Рен слабо улыбнулась. «Рен!» — выдохнул Венс. Прежде чем он выпрыгнул из седла, выражение его лица на долю секунды стало удивительно пустым. Рен нечасто видела отца в доспехах. Он больше не участвовал в сражениях, но сегодня счел уместным надеть все регалии Дома Костей, за исключением разве что черной краски на лице. Вероятно, он одевался в спешке. К ним подъехали остальные всадники, большинство из которых засуетились вокруг Лео. Рен не хотела выпускать принца из поля зрения, но отец снял ее с лошади и заключил в объятия. Он прижался губами к ее лбу, и Рен позволила себе насладиться моментом. «Я приехал, как только мне сообщили, что ты пропала», — сказал он с блеском в глазах и отпустил ее. Мягкие каштановые волосы Венса растрепались на ветру, а оливковая кожа раскраснелась от езды верхом. «Узнав подробности нападения, я опасался худшего. Но ты здесь, еще и с принцем», — добавил он, поклонившись Лео. Отец покачал головой, словно не верил собственным глазам. «Ты заставила меня поволноваться, птичка». Рен отвела взгляд и с трудом сглотнула. Прозвище, которым она когда-то дорожила, теперь вызывало у нее тошноту. Она должна была спросить его о кольце, о колодце, о Локе и о ней самой. Джулиан ошибался. Рен хотела услышать горькую правду, чего бы ей это ни стоило. Она нуждалась в этом. Кстати, о Джулиане. Сопровождавшие его охранники остановились перед командиром Дунканом, который спешился рядом с Рен и ее отцом. «Он был одним из похитителей, командир», — доложил солдат. «Я его помню». «Он кузнец», — добавил другой с презрением в каждом слове. Пусть у Джулиана отобрали оружие и с его головы сняли шлем, но он все еще носил свои доспехи. «Чего же вы ждете?» — спросил Венс, переводя взгляд с командира на охранников. «Убейте его!» И он приобнял Рен за плечи, чтобы проводить ее к воротам. Командир Дункан остановил охранников взмахом руки и нахмурился, увидев, как Венс обернулся. «Нам следует допросить его, лорд Венс». В голосе командира слышалось напряжение. Ему явно не нравилось, когда им командовали на его же территории. Но отец Рен был самым высокопоставленным человеком в крепости. Не только принадлежащим к знатному роду, но и являющимся наследником своего дома. Даже Лео, будучи членом королевской семьи, не мог похвастаться таким же статусом. А вот Джулиан мог. «Он только наврет с три короба», — протянул Венс, и Рен удивилась его равнодушию. Словно он не хотел, чтобы Джулиан говорил. Подозревал ли он, что Рен каким-то образом связана с ним? «И все же, учитывая, что здесь произошло, мы должны задержать его, пока...» «Я предпочитаю поверить своей дочери и принцу этого королевства, а не какому-то предательскому отродью». В течение всего разговора Джулиан слушал, уперев взгляд в землю, поэтому Рен не надо было решать, готова ли она встретиться с ним взглядом. Но при словах Венса, а именно когда тот произнес «моя дочь», Джулиан вскинул голову. Он посмотрел на них, скривив губы в усмешке. Они столько обсуждали Лока Грейвина и Дом Костей, но она так и не назвала ему своей фамилии, не рассказала, что в будущем может править своим домом. «Лучше убить его на месте, а голову насадить на пику. Это послужит предупреждением для тех, кто посмеет выступить против нас. Нападение на крепость равносильно восстанию, и мы будем относиться к этому соответствующе. Существует только один способ справиться с изменой». Командир Дункан, казалось, хотел возразить, но передумал. Собравшиеся вокруг охранники были готовы к кровопролитию, учитывая, что в результате атаки Джулиана потеряли немало товарищей. Гален тоже был на месте. Побледневший, он, без сомнения, был потрясен возвращением принца, которого сам же и заманил в ловушку. «Он не просто кузнец», — выпалила Рен. Джулиан пристально посмотрел на нее широко раскрытыми глазами, умоляя. На протяжении всего их знакомства он скрывал свою личность, потому что находились желающие использовать против него тот факт, что он являлся наследником Дома Железа. Собственный дядя предал его, а Рен собиралась рассказать об этом всей крепости. Но какой еще у нее оставался выбор? Стоять в стороне и позволить ему умереть? Его зовут Джулиан Найт. Он наследник Дома Железа. Джулиан снова опустил взгляд, но в сжатых челюстях чувствовалось напряжение. Он не был разочарован или обижен, он был в ярости. И Рен позволила ему злиться. Она в любом случае предпочла бы гнев живого молчанию мертвого. «Откуда тебе это известно?» — резко спросил ее отец, и Рен была вынуждена посмотреть ему в глаза. «Он и я, мы вместе спасли принца. Он был моим гидом, а потом...» Она сглотнула, ненавидя себя за то, что собиралась сказать дальше. «Когда принц Лео оказался в безопасности, я связала Джулиана и продолжила путь без него. Должно быть, он освободился и последовал за нами». Выражение лица ее отца было непроницаемым, но она заметила, как на нем промелькнул целый шквал эмоций. Удивление, отвращение, а затем нечто, похожее на страх. Рен знала, что у него есть вопросы. «Очень много вопросов». «Заприте его», — сказал он. «Я запрещаю кому-либо разговаривать с ним до моего возвращения». Затем он крепко, словно тиски, сжал плечи Рен и повел ее к крепости. Джулиана тут же уволокли в камеру. Гален настаивал на том, что Лео нужен отдых, но Венс изъявил желание поговорить с ним и Рен немедленно. «Мои покои отлично подойдут», — настаивал Венс, подталкивая Рен к лестнице. «Гален, можешь распорядиться, чтобы туда принесли немного еды и напитков?» Кузен принца остался недовольным тем, что его низвели до уровня прислуги, но, взглянув на грязного и измученного Лео, тут же выпрямился. «Я сам все принесу». «В этом нет необходимости», — прервал отец Рен с вежливым равнодушием. «Слуги будет достаточно». И вот граница была очерчена, а Гален оказался на другой стороне. Рен не могла не злорадствовать. Предатель заслуживал подобного обращения. Гален развернулся на каблуках и направился в кухню, на ходу поманив за собой парочку слуг. «От меня вам так просто не отделаться, милорд», — сказал командир Дункан, который подошел к ним с другой стороны. «Конечно», — с легкостью ответил Венс, — «однако», — продолжил он, отпустив Рен и приблизившись к командующему крепостью. «Учитывая, что среди вас наверняка есть шпион, будет лучше, если я возьму на себя предварительное расследование. Если вы будете настаивать на своем присутствии при нашем разговоре, поползут слухи. Это плохо скажется на вашей репутации, командир. Позвольте мне совсем разобраться. Проверить, можем ли мы вычислить преступника. После этого командование снова будет передано вам». Как и Гален, Дункан не выглядел довольным. Но вместо того, чтобы возмутиться и уйти, как и советовал Венс, он, сцепив руки за спиной, наблюдал, как они поднимаются по лестнице. Слуги провели их в покое Венса, которые представляли собой несколько комнат, предназначенных для гостившей в крепости знати, разожгли камин и поставили кувшин с водой и несколько чашек. Едва они уселись в кресло у камина, как прибыла новая группа слуг. Вскоре воду для принца заменили вином, а его самого накрыли толстым шерстяным одеялом. Когда в его и без того мягкое кресло набили подушки, а перед ним поставили тарелку с разнообразными мясными деликатесами и сырами, Лео пожал плечами и широко развел руки, как бы говоря: «Видишь, я же говорил». Ренже пришлось подождать с едой, хотя ждала она ее с нетерпением, потому что просто умирала с голоду. «Довольно суеты», — сказал Венс скучающим тоном, который совсем не соответствовал напряженной позе, и сложил пальцы домиком. Слуги удалились, и в комнате остались только они трое. «Расскажите мне», — без предисловий попросил ее отец. «Все». Начало истории было достаточно простым, но к середине деталей стало больше, поскольку Рен и Лео тогда были не вместе и переживали каждый свое собственное приключение. Венс никак не отреагировал на рассказ об удивительном поведении ревенантов, но стал неестественно неподвижен, стоило Рен только перейти к тому, что произошло в проломе. Конечно, о некоторых деталях она умолчала, но все же рассказала о мальчике-некроманте и железных доспехах, о колодце и странной силе, которую он ядровал. «Ты когда-нибудь слышал о подобном раньше?» — спросила она, внимательно наблюдая за отцом. «О железных ревенантах?» «Точно нет». «Нет, я имела в виду источник магии. Я подумала, может быть, во время восстания...» Она замолчала, ожидая, что отец как-то отреагирует. «Включится в рассуждение». Но он не пошевелил ни единым мускулом. «Что, возможно, вы его видели? Ты или Лок? Что, может, этот колодец помог нам победить, учитывая, насколько больше была вражеская армия?» Рен знала, что затрагивает щепетильную тему. Если ее отец что-то знал, у него определенно имелись причины это скрывать. И то, что она поверила на слово кузнецу, вряд ли послужило бы достойным аргументом, даже если она видела доказательства собственными глазами. Но Рен хотела дать отцу шанс. Возможно, он ничего не знал. Возможно, Лок отделился от армии, и то, что произошло в тот день, для остальных так и осталось тайной. «Рен, мы сражались на войне, а не исследовали руины». Он не ответил на ее вопрос прямо. «Сила этого колодца повлияла на меня», — призналась Рен, — «даже на расстояние. Я могла делать то, чего раньше никогда не делала. «Что, например?» Райан сглотнула. «Нежить. Я приказывала им, а они подчинялись». «Что-нибудь еще?» — спросил Венс лениво, как будто то, что они обсуждали, не имело для него особого значения. Но напряженность во взгляде выдала его. Она должна была рассказать ему о кольце, о словах королевы трупов, о притяжении, которое она чувствовала, о том, какой растерянной она была. Больше ничего. Затем в разговор вмешался Лео, который рассказал, как во время путешествия до него дошли слухи о том, что происходит в проломе, о том, кто им правит. Кульминацией истории стало то, как их пути пересеклись в Кастоне, где они раскрыли заговор регента и королевы трупов. Венс провел ладонями по лицу. Стало ясно, что хоть что-то из услышанного он не знал, но что именно? Наконец он задал Лео несколько вопросов, которые касались событий, предшествующих похищению. По дороге в крепость они договорились не обвинять ни в чем Галена или кого-то еще, пока не удастся раздобыть нужные доказательства. Лео рассказал о том, где побывал до крепости, и какой подозрительно короткой выдалась предыдущая инспекция. Он также упомянул, что экскурсия за стену была организована людьми из его свиты, в том числе Галеном и командованием крепости, то есть Дунканом и Адиль. Райан сопровождала меня только потому, что была единственным действующим костоломом, хотя обычно выбирали самого высокопоставленного, добавил Лео, как если бы едва не забыл это упомянуть. «Адиль заболела», — объяснила Рен, ненавидя саму мысль о том, что все это было ложью, что Адиль заманила ее в патруль, чтобы отдать похитителям. Что может быть простым совпадением или чем-то более важным, — серьезно сказал Венс и сел прямо. «Вам пришлось пройти ужасное испытание, и я воздаю должное вашей храбрости, стойкости духа и быстроте мышления. Вы заслуживаете того, чтобы хорошенько отдохнуть. Поскольку мы все еще не знаем, кто виноват в произошедшем, я предпочитаю поставить у вашей двери стражников, если вы не возражаете, ваше высочество». Лео кивнул. Поднявшись, отец Рен открыл дверь и обратился к стоявшим в холле охранникам. Гален тоже был неподалеку. «Поговорим чуть позже», — заявил Венс, прерывая все, что бы не собирался сказать кузен Лео. Венс повернулся к своему охраннику. «Я хочу, чтобы принца повсюду сопровождали. В данный момент его следует отвезти в покое». «Но, лорд Венс, у принца Леопольда уже имеется целый штат. Никому, кроме меня, не разрешается входить в спальню принца», — закончил Венс, перебивая Галена. «Это понятно?» Капитан его охраны кивнул и поспешил передать приказы остальным. Лео помрачнел. Похоже, он снова был заключенным. Принц оглянулся через плечо и встретился взглядом с Рен, прежде чем его увели, хлопнув дверью. «Ты выглядишь бледной», — заметил Венс во внезапно образовавшейся тишине, окинув дочь критическим взглядом. Рен привыкла, что отец оценивает ее, но в этот раз в его словах чувствовалось... забота. Это было для нее в новинку. Он снова высунулся за дверь. «Пошлите на кухню, пусть Рен принесут нормальной еды, что-нибудь горячее и бодрящий напиток в придачу. Глинтвейн, например. Да побыстрее». Рен удивленно посмотрела на своего отца. Однажды, во время празднования дня рождения ее бабушки, она попросила у него глинтвейн. Он тогда ответил что-то вроде: «Ты и так не можешь просидеть за трапезой, не опозорившись, а ведь даже не пила». Конечно, у нее всегда получалось выпить во время праздников. Просто раздобыть алкоголь ей помогал не отец. Так что его заявление было не совсем верным. По-видимому, в этот раз Венс придерживался другого мнения. При мысли об этом ее сердце сжалось, и не от счастья. Рен была рада, что заслужила уважение отца. Но девушку раздражала мысль о том, что ей вообще пришлось это делать. Он же был ее отцом. Разве он не должен был уважать ее, даже если от нее не было пользы, любить и заботиться о ней до того, как она доказала, что заслуживает этого? Пока они ждали, когда принесут еду, Венс налил себе большую порцию алки из графина, стоявшего на приставном столике. Сделав щедрый глоток, он откинулся на спинку стула и ухмыльнулся Рен. «Я впечатлен. А тебе известно, что это слово я так просто не употребляю?» Ей действительно было об этом известно. Девушка заерзала под пристальным взглядом отца, поэтому он уставился на огонь и, сделав еще один глоток, продолжил. «Я впечатлен твоей инициативностью. Судя по всему, ты поладила с принцем и сумела провести вас через эти пустоши. Действительно впечатляет. Костоломы вдвое старше тебя не смогли бы сделать подобное». От похвалы отца Рен просияла. «У меня для тебя кое-что есть», — сказал Венс с блеском в глазах. Он поставил свой бокал на стол и направился в спальню. «Когда я узнал о твоем похищении, то опасался худшего. Но почему-то я верил, что ты найдешь дорогу домой, так что хотел подготовиться к нашей встрече». От удивления Рен разинула рот. В руках отца лежал знакомый клинок — «Гибель призраков». «Никому не следовало забирать его у тебя», — тихо сказал Венс, присаживаясь перед ней на корточке. «Ты моя дочь, и этот кинжал принадлежит тебе. Я больше никому не позволю его отнять». У Рен от слез защипала глаза. Именно этого она и хотела. Она вернула все, что потеряла, и даже те вещи, о которых не мечтала. Они лежали прямо перед ней, в ожидании. Рен заколебалась. «А бабушка знает?» «Я об этом позабочусь», — одарил ее улыбкой Венс. Рен дрожащими руками взяла кинжал. Впервые в жизни она почувствовала, что отец заметил ее, будто он смотрел на нее не как на россыпь ошибок и неверных решений, некоторые из которых были его собственными, а как на человека, способного на что-то большее. И все же он видел только часть. Он не знал о ее чувствах к Джулиану, их предполагаемому врагу, о муках, которые она испытывала, потому что предала его. Он не знал ни о кольце, ни о том, как оно связано с тем мальчиком из пролома, как она связана со всем этим. Рен солгали. А теперь она сама утаивала информацию, потому что так было легче. Потому что она, как справедливо заметил Джулиан, боялась правды. Боялась последствий. Боялась, что правда каким-то образом изменит ее. Но разве она уже не изменилась? «Папа, я хочу рассказать кое-что еще. «Хм. Я нашла кольцо», — выпалила Рен. «В проломе?» «Нет. То есть, да, но...» Она сунула руку в карман и выложила кольцо на стол. «Я нашла его в костяном лесу во время последнего испытания. Оно лежало рядом, со свежим телом, о котором я тебе рассказывала». «Не помню, чтобы ты тогда говорила о кольце», — заметил Венс ровным тоном, но Рен все равно услышала в нем обвинительные нотки. «Я забыла». «Понятно», — сказал отец, — хотя они оба знали, что Рен лжет. Он поднял украшение и внимательно осмотрел его. «Это руна некромантов», — произнес Венс то, что Рен и так успела выяснить. «Я видела похожие символы на руинах в проломе», — сообщила Рен, наблюдая, как отец изучает надписи. «В конце концов, речь же о городе некромантов», — размышлял Венс, остановившийся взглядом на вырезанных на кольце птицах. «Там я увидела точно такое же. Его носил мальчик». Венс откинулся на спинку стула. «Что ты пытаешься мне сказать, Рен? Что он и я? Ты никогда не рассказывал о моей матери?» Он шумно выдохнул. «Честно говоря, Рен, я едва знал ее. Вокруг шла война, а потом она умерла при родах. Тут особо нечего рассказывать». «Но что, если она... Что, если я...» «Рен, ты моя дочь. О чем бы ты ни думала, это ничего не поменяет. Понимаешь?» С комом в горле она кивнула. Венс положил руку на ее плечо и уже открыл рот, чтобы заговорить, когда в комнату вошел слуга. Пока ее отец расставлял еду на столе, Рен пристально смотрела на гибель призраков. Кольца нигде не было видно, так что Рен предположила, что Венс все еще держал его в руке. Поэтому она сосредоточилась на ноже. Подняла его, почувствовав в руке знакомую тяжесть, и сделала глубокий успокаивающий вдох. Она хотела засунуть оружие в ножны на поясе, но обнаружила в них клинок матери Джулиана. Рен бросила встревоженный взгляд на отца, но тот, полностью сосредоточенный на еде, стоял к ней спиной. Он не заметил, что среди прочего оружия она носила железный клинок. Рен поспешно достала железное сердце и засунула его в ботинок, а на его место положила гибель призраков. К тому времени, как Венс обернулся, она снова сидела неподвижно, а перед ней стояло дымящееся блюдо с тушеным мясом и свежим хлебом. Аромат подлива и лука, а также насыщенные пряные нотки вина вытеснили из головы Рен все мысли. Пока она с жадностью ела, сидящий напротив отец бросал на нее снисходительные взгляды, подтягивая ликер. Хотя в крепости у Рен была своя комната, отец настоял, чтобы она заняла его спальню, и даже попросил принести дополнительное одеяло, чтобы ей было удобно. Но когда она заснула с гибелью призраков под подушкой, ее мысли сами по себе обратились к ножу, спрятанному в ботинке, кузнецу, что сидел в тюрьме несколькими этажами ниже, и к ответам, которых она все еще не получила.